Глава 17. Утро, начинающееся ближе к обеду, прекрасно вдвойне. А уж какое наслаждение выключить будильник и продолжить спать, особенно в рабочий день. Лина, еще не открыв глаз, улыбнулась наступившему дню. Тело согревало одеяло, а душу — осознание завершенного проекта и полученных денег. Ну а то, что там еще где-то маячил со своей своеобразной помощью господин Демин, она попыталась выбросить из головы. Вот привязался, зараза. Лина открыла глаза. И без него бы справилась. Стоило только вспомнить, как он вчера вился возле Анетты Максимовны, как хорошее настроение, как ветром сдуло. Весь такой мед и елей. Подавал шарики, говорил комплименты и еще посмел заявить, что это такая вот помощь. Тряхнув головой, как строптивая лошадь, Лина пошла умываться. Скажи Арсений, что она ему нравится, все было бы намного проще. Сразу бы послала. Далеко или не очень, посмотрела бы по ситуации. Слишком далеко слать потенциальных клиентов все же не стоит. Так можно всех распугать. Но нет же! Этот наглый тип подталкивает ее к ужину, старательно играя на ее любопытстве. Ну и немножко на жадности. Деньги Лина любила и азартно зарабатывала себе на жизнь сама. «Будет тебе ужин», — фырчала, разглядывая себя в зеркале. «Но!» Лина не была бы собой, если бы не ставила условия. «Если закажешь просто картинки, я откажусь с тобой работать, господин Демин. Вот». Но все же вернулась за телефоном и проверила, не звонил ли и не писал ли ей Арсений. «Нет». «Да и не сильно-то и хотелось». Лина показала телефону язык. Собираясь на работу, не забывала коситься на телефон. Время уже обед, а Арсений ей ни словечко не прислал. Зато в офисе ждали разгневанные сотрудники. «Ангелина Олеговна, вы видели?» К ней сразу кинулась Марина. «Видела что?» Лина обвела внимательным взглядом всех сотрудников. «Что тут за истерика?» «Анетта Максимовна наклепала фоток и подписала, что все сделала сама». Наперебой стали возмущаться девушки. «Сама!» «Еще и написала, что в таком деле нужна фантазия, а без дизайнера можно обойтись». «Это вообще как?» «А я-то подумала, что у нас что-то серьезное стряслось». Махнув на кипиш рукой, пошла к себе в кабинет. «И ура, что так написала!» «Не придется искать причины для отказа, вздумая она обратиться к нам еще раз?» «Нет!» Дружный хор голосов подтвердил, что мадам Моисеенко здесь видеть не хотят. «Тогда заканчиваем истерику и всем работать», — улыбнулась Лина. Подойдя к кабинету, взялась за ручку двери. Но ее остановил голос Марины, как самый смелый. Или любопытный. «Ангелина Олеговна, а почему нам вчера Демин помогал?» И наступила тишина, в которой даже муху было бы слышно, если бы не зима. Кажется, даже дышать перестали. «Понятия не имею», — Лина пожала плечом. «Видать, делать ему было нечего». И скрылась в своем кабинете. Хоть сотрудники и не поверили, но ответ начальницы был отчасти правдив. Лина на самом деле не знала, зачем это Арсению. Если это и было ухаживанием, то очень странным. Проторчать весь день рядом с посторонней теткой — это какой-то слишком хитрый ход. «Пошел вон из моей головы». Лина кинула сумку на стол и пошла убирать куртку в шкаф. Выбирать обувь сегодня не пришлось, настроение требовало красных шпилек. И всем сразу станет понятно, что Лина сегодня готова кому-нибудь голову открутить. Раздевшись и переобувшись, она простучала каблуками к кухонному углу. Сотрудники затаились за своими мониторами, а Марина вообще спряталась за стойку. Пусть лучше начальство скроется в своем кабинете, а то в таком настроении найдет работу или отчитает. Марине тут же пришло сообщение на телефон. «Нафига ты про Арсения?» — спросила. Да, это большая ошибка, могшая стоить всем очередного потрясения нервной системы. Но Лина сегодня свое раздражение перенаправила в другое русло. Чисто по-женски она решила ответить на предложение поужинать согласием. Сразить Арсения наповала, а потом объявить, что у них чисто деловые отношения. Она была готова, вот только симпатичный гад не написал за весь день ни слова. «Это вообще как?» Лина кипела и бурлила от такого пренебрежения своей персоной. «Написать бы первой, сказать что-то нейтральное. Я разгребла дела, или я смогу вам уделить время в своем плотном графике. Но тогда Арсений может решить, что она в нем заинтересована. Или еще хуже, что он ей нравится. И почему так трудно быть женщиной?» Откинувшись на спинку кресла и болтая ногой, написала Рите. Ответ пришел через минуту. «Ну и что сделал этот негодяй?» Рита, по мнению Лины, умела читать мысли. «Вот именно, что ничего! Ах, он подлец такой!» Ритка откровенно смеялась, на что ясно указывала куча веселящихся смайликов. Но Лине на самом деле стало легче, хоть кто-то ее понимает. Выпустив пар, открыла рабочие файлы и сосредоточилась на текущих проектах. Ни варианта не предложит этому нахалу, пока четко не ответит на вопрос, каким образом они будут сотрудничать. «Только сотрудничать, и точка». «Подумаешь, морда смазливая», — ворчала Лина. «И тело ничего так, и мозг есть». «Что, один такой на весь город?» «Не один, так что не дождешься». Зато на здоровой злости она закончила проект, который никак не давался. А тут раз и щелкнула. Картинка сложилась, и комната обрела вид вплоть до деталей. А потом Лина занялась очень логичным и подходящим занятием. Стала искать платье, в котором пойдет на ужин. И все равно, что у приглашения путевого еще не было. Но Лину такая мелочь никогда бы не остановила. Разве девушка откажется от любой причины заняться шопингом? Полистав интернет-магазины, решила поехать в реальные. А что, имеет право. Деньги она получила, теперь можно и нервишки подлечить. Часы показывали начало шестого, рабочий день заканчивался только через 40 минут. Начальник я или кому? И начала выключать компьютер. После таких нервных потрясений душа требовала прекрасного. А что может быть прекраснее себя в новом наряде? Быстренько собравшись, Лина с важным видом пошла на выход. Зато по лестнице спускалась в припрыжку. Настроение потихоньку ползло вверх, да и то, что ехать недалеко и без пробок, тоже радовало. Лина покружила по паркингу в поисках места и не без труда втиснула машину на свободное. «Весь город как будто не работает», — ворчливо прокомментировала заполненную парковку. «И народу будет не протолкнуться». Но это ее не остановило. Лина отправилась на поиски того самого платья. И хотя в шкафу висели несколько вполне приличных, но это будет новое. Она честно хотела найти платье на выход. Но, как всегда, что-то пошло не так. Лина заглянула в отдел нижнего белья. «Ну, чисто так, просто посмотреть». Очнулась уже на кассе, прикладывая карточку к терминалу оплаты. «Поздравляю с покупкой», — сияла улыбкой кассир. «Будем рады видеть вас снова. До свидания». Лина взяла пакет и поспешила убраться из бутика. «Пять новых комплектов. Зачем?» «И ладно, парочка бесшовных удобных, но кружевной, со всеми этими тесемочками и широким кружевом. Черное, шикарное, дорогое. Зачем?» Нет, смотрится этот комплект на ней безумно роскошно. Сама минут 15 крутилась в примерочной, любуясь на красоту. Но вопрос «зачем?» все равно остается открытым. «А ведь пришла за платьем!» Вздохнула Лина притворно грустно. «Ну не менять же планы!» И она с улыбкой двинулась дальше. Но вот как не задалось сначала, так и не пошло дальше. Она, конечно, заглядывала в бутики с вечерними платьями, но как-то то ничего не нравилось, то цены были какими-то неадекватными. Она девушка обеспеченная, но выкидывать огромную сумму даже ради Арсения не была готова. «Это не то, опять не то, снова не то», — Лина перебирала вешалки. «Да что за мода такая?» Так повторилось еще раз 10, пока Лина не увидела его. «О-о-о!» — восторженно протянула. «Иди ко мне, мой тепленький мешочек». Это было оно, то самое платье. Тепленький, уютненький мешок, именуемый оверсайз. Приятного горчичного оттенка. Такое солнечное, оно вызывало нестерпимое желание в него закутаться. Длинное, с разрезами по бокам. Лиф был скроен по типу рубашки с запахом. Рукава мягко спускались по плечам, а талию должен подчеркнуть средней ширины пояс. «Идем, моя прелесть!» Лина вцепилась в платье и ушла в примерочную. Чутье ее не подвело и в этот раз. Платье мягко легло по фигуре ровно так, как и задумывалось. «Красотка!» Лина разглядывала себя со всех сторон в зеркале. Выбором она была очень довольна. «В таком и в ресторанчик, и в офис можно ходить». Расплатившись, Лина решила еще побаловать себя чем-нибудь вкусным. Кутить так по полной. Устроившись за столиком в ресторанчике на третьем этаже, заказала себе полный разврат. Стейк с запеченной картошкой, салат и десерт, а еще кофе на ночь. Но не наплевать ли? Жизнь прекрасна. Лина наслаждалась сочным стейком и даже не вспоминала Арсения. Ну, по крайней мере, каждые 5 минут. Но зато Арсений вдруг решил напомнить о себе сам. «Здрасте, давно не виделись», — фыркнула, прежде чем снять трубку. «Добрый вечер, Ангелина». Голос Арсения мягкой кисточкой прошелся по коже. «Добрый». Лина ловко подцепила вилкой вяленый помидор из салата. «У нее вечер точно добрый». «Чем обязана звонку? Время давно не рабочее». «У кого как?» — хохотнул Арсений. «Я все еще на работе. Отрабатываю вчерашний прогул. Мне же никто не разрешал прийти в офис к обеду». «Ну, ой!» — Лина пожала плечом. «Печально, что я еще могу сказать». И, ехидно улыбнувшись, положила помидор в рот. «Вкуснятина. Гораздо лучше свежих, которые зимой на вкус и вид натуральный пластик». «В вашем голосе ни капли жалости, Ангелина?» Арсений театрально сокрушенно вздохнул. «Я весь день сегодня бегаю, ни минутки свободной. Вот только выкроил время позвонить». «Да можете не оправдываться», — отмахнулась Лина, но было чертовски приятно, что он был занят и не забыл. «Я все понимаю. У вас ответственная должность и так далее, и тому подобное. Будь вы немного свободнее, могли бы присоединиться ко мне за ужином. Увы, ужинаю сегодня на работе, пиццей». Арсений продолжил давить на жалость, потому как совести у Лины не было отродясь. «Тоже неплохо. Утешитель из Лины никакой. У меня вот стейк, запеченная картошка и салат. Очень вкусно». «Не сомневаюсь. С удовольствием бы к вам присоединился, но не могу. Я бы с радостью променял пиццу на стейк. Какой вы заказали?» Лина решила поддразнить Арсения и сама не заметила, как много выболтала о своих вкусах и привычках. «Как вы смотрите на то, чтобы восполнить этот маленький пробел в пятницу? Ужин, за которым обсудим наше сотрудничество». Закинул он приманку. «Хорошо». Лина мысленно потирала руки. «Наконец-то! А то скоро лопнет от любопытства». «Тогда, если не против, я заеду за вами», — предложил Арсений. «Приезжайте ко мне в офис», — вынесла встречное предложение Лина. «Не стоит терять время в пробках». «Отлично. Приятного ужина, Ангелина. И до завтра», — произнес Арсений. «До завтра». Лина первой нажала на отбой. На ее губах заиграла довольная улыбка. «Нет, все-таки прекрасный вечер сегодня».